Глава 41. Сегодня особенный день. Я повторяю это про себя как заклинание, пока медсестра провожает меня по длинному коридору клиники. Пол под ногами блестит, свет режет глаза, запах стерильности оседает в горле. Я сжимаю в руках край своей рубашки. Все решено. Все одобрено. Сегодня пластический хирург будет работать с моим лицом. Почти год я пряталась за волосами, масками, шляпами. Мое лицо стало моим самым большим страхом. А теперь у меня есть надежда. Даже непоколебимая вера, что это последний такой день, что осталось еще немного, и все изменится. Я стану новой версией себя. Надеюсь, что красивой. Сижу на кушетке в предоперационной. На мне больничная рубашка, холодная и грубоватая на ощупь. Пальцы дрожат, хотя я стараюсь держаться. В голове шумит, мысли скачут, как испуганные птицы. А если не получится? А если станет только хуже? А если я снова не смогу смотреть в зеркало? Хоть я и надеюсь, сомнения лезут в голову, но я стараюсь отгонять их, как назойливых мух. Врач заходит в палату с улыбкой на лице. Он позитивный, на вид ему лет 50, приятной наружности. Он садится на стол рядом, и его голос звучит ровно, будто сегодня такой же обычный день, как и вчера. «Адель, вы готовы?» Я киваю. Мы с врачом еще немного все обсуждаем. Все, о чем уже говорили по третьему кругу. Но так мне и правда становится легче. Я понимаю, что передо мной профессионал, и я могу ему довериться. Вскоре меня уже укладывают, подключают аппараты. Маска ложится на лицо. Запах резкий, сладковатый. Я успеваю подумать только одно. Пожалуйста. Сознание возвращается медленно. Сначала боль. Глухая, расплывчатая, как будто что-то распирает голову изнутри. Потом тяжесть, потом ощущение бинтов, стягивающих лицо. Я открываю глаза, потолок белый, лампа чуть плывет. Я жива, я здесь. Слезы сами выступают, хотя я еще ничего не знаю, просто от того, что операция позади. Через какое-то время заходит хирург. Он улыбается, и в этой улыбке нет ни капли жалости, только спокойная уверенность. «Операция прошла хорошо», — говорит он, — «очень хорошо». Я пытаюсь что-то сказать, но губы не слушаются. «Отдыхайте. Самое сложное позади». «Самое сложное. Я знаю, что это не совсем так, но сейчас мне достаточно этих слов. Дни в палате тянутся странно. Время будто зацикливается. Сон, боль, лекарства, тишина. Иногда я ловлю свое отражение в зеркале, но там одни только бинты, и, наверное, это к лучшему. Лео приходит почти каждый день, приносит цветы, садится рядом. Берет меня за руку. Не задает лишних вопросов, он просто рядом. «Ты молодец», — говорит он однажды, — «я горжусь тобой». Эти слова облегчают боль сильнее любого обезболивающего. И вот приходит день, которого я боюсь и жду с нетерпением. День, когда пришло время снимать повязки. Хирург делает это аккуратно, слой за слоем. Мы в палате только вдвоем. Я чувствую прохладный воздух кожи, который давно не касался свет. Сердце колотится где-то в горле, шумит в ушах. Док оглядывает меня. Отходит на шаг, как это делаю я, когда оцениваю картину. Удовлетворенно кивает и улыбается. «Можете посмотреть», — говорит он и протягивает мне зеркало. Я беру его, поднимаю взгляд, и мир не рушится. Я вижу себя. Разглядываю каждый сантиметр кожи, и на глаза уже наворачиваются слезы. Контур лица ровный. Кожа гладкая, подтянутая. Есть тонкие линии, следы работы. Но это не уродство. Это процесс заживления. Пострадавший глаз смотрит прямо, уверенно. Скулы симметричны. Уголок губ больше не тянется вниз, как потекшая восковая свеча. Я красивая. Не идеальная, не глянцевая, а живая и цельная. Такая, какой я была внутри все это время, но не могла показать. Слезы катятся по щекам, но теперь они не жгут, они облегчают душу. Внутри поднимается волна счастья. Я больше не прячусь. «Спасибо, доктор», — произношу я восхищенно. «Это невероятно! Можно вас обнять?» Он смеется. «Нужно». И я обнимаю его с благодарностью, почти с благоговением. Потому что это настоящий художник, превосходный. Я таких не встречала. В тот же день водитель Лео отвозит меня домой. Сам Лео приходит ко мне через пару часов. Я открываю дверь и на секунду замираю, видя его взгляд. Он смотрит внимательно, долго, будто запоминает меня заново. «Твоя душа всегда была прекрасной», — говорит он. «Но как же приятно видеть, что ты больше не прячешь свое красивое лицо». «Лео, спасибо», — отвечаю я, чувствуя, как горят щеки. «Но ты бы ужаснулся, если бы увидел меня прежнюю, и уже бы сбежал». Он усмехается. «Я видел твое лицо». Я вздрагиваю. «Как? Не может быть, когда?» «Когда ты спала, во сне ты не могла прятать его за волосами. Жар еще сильнее приливает к щекам. Я смущенно отвожу взгляд. И, как видишь, — добавляет он, — я не сбежал. Я улыбаюсь. Он наклоняется и целует меня осторожно, почти невесомо, будто боится причинить боль. Его губы теплые, нежные. Этот поцелуй не про страсть, он про принятие, про обещание быть рядом. Я благодарна судьбе, что ты появился в моей жизни, — говорю я чуть позже, когда мы сидим в зале. «Лео, это звучит громко, но с тобой у меня чувство, будто у меня наконец появилась семья». Он смотрит серьезно, проникновенно. «И я чувствую тоже, будто ты уже часть семьи. Я хотел отложить этот момент для более подходящего места, но раз мы заговорили об этом, он достает коробочку и опускается на одно колено. Адель, ты станешь моей женой?» Внутри красивое золотое кольцо с большим прозрачным камнем. У меня перехватывает дыхание, в груди разливается жар, я смеюсь и плачу одновременно. «Да!» Лео поднимается, подхватывает меня на руки, кружит, потом целует. Я смотрю ему в глаза. «Лео, я не знаю, как я смогу отблагодарить тебя за все, что ты для меня сделал!» Он берет меня за руку и тоже смотрит в глаза. «Я знаю, как!» Мой взгляд вспыхивает. «Родишь мне сына?» — спрашивает он.